поверхностному наблюдателю, он, может быть, показался бы одним из любопытствующих космополитов, жаждущих все знать, но не способных действовать, одним из тех богатых путешественников, высокомерных пустоцветов, которые непрестанно разъезжают по всему свету и не принадлежат ни одной стране. А на деле он был совсем не таким. Этот художник, этот ученый, этот одаренный человек оставался душой индусом, индусом, полным жажды мести, индусом, лелеявшим надежду, что настанет день, когда его соотечественники потребуют прав для своей страны, изгонят из нее чужеземцев и возвратят ей независимость. И вот в 1849 году принц Дакар вернулся в Бундельханд. Он женился на девушке знатного рода, у которой, так же, как у него, сердце обливалось кровью при виде страданий отчизны. Жена подарила ему 2 детей, он обожал их. Но, наслаждаясь семейным счастьем, он не мог забыть о порабощении Индии. Он выжидал случая, и случай представился. Владычество Англии легло слишком тяжелым бременем на все население страны. Принц Дакар стал глашатаем недовольных. Он зажигал в людях огонь той ненависти к чужестранцам, который горел в нем самом. Он разъезжал по всему полуострову, по княжествам еще независимым и по областям, уже находившимся в непосредственном управлении англичан. Он взывал к тем героическим дням, когда Типпа Саиб, защищая родину, пал в бою под Серингапатамом. В 1857 году вспыхнуло крупное восстание сипаев. Душой его был принц Дакар. Он поднял огромные массы. Он отдал правому делу все свои дарования и свое богатство. Бесстрашно шел он в бой в первом ряду, рисковал своей жизнью так же, как самый простой человек из этих героев, поднявшихся ради освобождения отчизны. Он участвовал в 20 схватках и 10 раз был ранен. Но тщетно искал он себе смерти, когда последние воины, отстаивавшие независимость Индии, пали, сраженные английскими пулями. Никогда еще владычество Великобритании над Индией не грозила такая опасность. И если б сипаям, как они на это надеялись, оказали помощь извне, вероятно, в Азии было бы покончено с влиянием и господством Соединенного Королевства. Имя принца Дакара стало в те дни знаменитым. Герой, носивший это имя, не таился и вел борьбу открыто. Голова его была оценена, и хотя не нашлось ни одного предателя, готового выдать Дакара, за него поплатили жизнью отец, мать, жена и дети. Их убили прежде, чем он узнал, какая опасность грозит им из-за него. Еще раз право было повержено во прах перед силой. Но цивилизация никогда не отступает. Можно подумать, что она заимствует свои права у неизбежности. Сипаи были побеждены, и древние княжества Раджей вновь подпали под жестокое владычество Англии. Принц Дакар, которого пощадила смерть, возвратился в горы Бундельханда. Одинокий, исполненный беспредельного отвращения к самому имени человек, питая ужас и ненависть к цивилизованному миру, стремясь навсегда бежать от него, он обратил в деньги остатки своего состояния, собрал вокруг себя самых преданных ему соратников и в один прекрасный день куда-то исчез вместе с ними. Куда же отправился принц Дакар? Где искал он той независимости, в которой ему отказала земля, населенная людьми? Под водой, в глубинах морей, там, где никто не мог преследовать его. На смену воину пришел ученый. Пустынный остров в Тихом океане послужил ему пристанищем. Он заложил там корабельную верфь, и на ней была построена по его чертежам подводная лодка. При помощи способов, которые когда-нибудь станут известны, он сумел воспользоваться неизмеримой механической силой электричества,